Ладно. Улица Токвиля? Спасибо, старина. Он смотрит на собеседника уже с меньшей жалостью. Признайтесь, это случилось по вашей вине. По моей, да, по вашей. В вашем возрасте и положении следовало бы вести себя поосмотрительнее. Но теперь господин краснеет, он уже жалеет, что пришел сюда. Пусть вам было любопытно, ладно, но вы взяли в привычку водить жену в места, где ей бывать не следует. Втягивали ее в оргии, которые... Откуда вы знаете? Она вошла во вкус. И вот уже слышится всхлипывание, за которыми следует полное признание. Это больше не повторится, клянусь. Это все друзья уговаривали развлечься. Верните мне жену, и в приемной еще 20 человек. Начальник встает. Я сделаю все возможное. Идите. Ваша жена находится в квартире на улице Токвиля, но вы туда не ходите. Думаете, вам удастся? Сегодня вечером она будет дома, отвечает комиссар и добавляет, повернувшись в сторону приемной. Следующий. Опять мужчина в возрасте, с орденами и все прочее. И снова в слезах. Мой сын, как без покрытия, поддельный. Что он натворил? Ничего. Начальник пожимает плечами. Он знает сотни, тысячи этих папенькиных сынков, которые от безделья в один прекрасный день решаются подделать подпись, начинают нюхать кокаин или впутываются в какую-нибудь гнусную историю. Лучше бы вы заставили его работать. Он не хочет. Дальше, следующий. Дело надо попытаться уладить, и не потому, что эти люди того стоят, а потому, что такие скандалы бесполезны, если не опасны. Как вы говорите, мадам? Он избил меня до крови, взгляните. Худощавая бледная женщина с искаженным красивым лицом говорит приглушенно и торопливо. Начальник смотрит на нее, словно пытаясь что-то вспомнить. В самом деле? Муж вас избил. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй, она уже расстегнула блузку и показывает плечо и грудь. Прошу вас, я... Поздно, нервный припадок. Это истеричка. Она разыгрывает эту сцену во всех парижских комиссариатах, но она не настолько больна, чтобы поместить ее в психиатрическую лечебницу. Уведите ее потихоньку. Следующий. Во всех кабинетах непрерывно звонят телефоны, но никто не выходит из себя. Эти спокойные, уравновешенные люди ведают всеми тайнами Парижа и даже Франции. Они не похожи ни на Шерлока Холмса, ни на Рультабиля, ни даже на господина Лекока. Это большей части степенные обыватели, которые с удочкой в руках ждут часа, когда выйдут на пенсию, переселятся в деревню и будут возиться в саду. Примечание. Рультабиль, персонаж детективных романов французского писателя Гастона Леру 1868-1927 годы, «Тайна желтой комнаты», «Духи дамы в черном» и других. Один из первых в литературе сыщиков-любителей. Лекок, персонаж романа французского писателя Эмиля Габарио, 1832-1873 годы, господин Лекок, полицейский детектив. Наши полицейские не говорят ни об интуиции, ни о чутье, и тем более в их словаре отсутствует слово «талант». Нет, это знатоки своего дела. В большинстве своем они прошли через отделы гостиниц, борьбы с наркотиками, азартных игр. Во время войны некоторые из них работали в разведке, действуя на территории всех европейских государств и даже в Америке. Скажите-ка, мой друг, вы не были в Константинополе в 1917 году? Вопрос друга встревожил. но он еще пытается храбриться.